Рита Навьер. «Не отпускай меня». Пролог. Светящееся табло на крыше вокзала показывает по очереди время и температуру воздуха. Плюс 3 по Цельсию. 2 часа 36 минут. Время словно застыло. Я тут меньше часа, окажется, что полночи прошло. Стою на пустом перроне, крепко вцепившись в чемодан. Будто там какая-то великая ценность. А на самом деле я даже не помню, что туда складывала. По-моему, бросала все, что под руку попадалось. Главное, паспорт взяла. Я инстинктивно сую руку в карман, нащупываю его плотную корочку. Накрапывает дождь, хотя уже не накрапывает, а льет вовсю. Плащ насквозь мокрый, в туфлях хлюпает, с волос течет ручьем. Но в здание вокзала не захожу. Там люди, а я не хочу, чтобы меня кто-то видел. А то, что дождь, это даже хорошо. Никто не поймет, что я плакала. Нет, до сих пор плачу, глотая слезы. Наконец, из громкоговорителя раздался короткий треск помех. А затем женщина-диспетчер объявила. На первый путь прибывает скорый поезд номер 80. Москва-Благовещенск. Стоянка поезда 2 минуты. Из здания вокзала начинают потихоньку выползать люди. Я отворачиваюсь. Хотя никому нет до меня дела. Вскоре вижу огни приближающегося поезда и нарастающий шум. Вот ночную тишину оглушает мощный гудок. Стуча колесами, тянется состав. Мелькают квадраты полутемных окон. Поезд постепенно сбавляет скорость. Под конец почти ползет. И скрипуче вздрогнув, останавливается. Мой 4-й вагон протягивает в самый конец перрона. И я со всех ног бегу, волоча за собой чемодан. Проводница встречает меня зевком. Едва успеваю вскарабкаться в тамбур, как поезд трогается. Мимо проплывает вокзал, затем депо. Какие-то постройки, дома и улицы спящего поселка, в котором я жила последние несколько месяцев. Глядя в окно на исчезающие огни, шепчу еле слышно. «Прощай». Где-то там остался он. Мой любимый, мой мучитель, мой палач. Интересно, как скоро он заметит мой побег? И что почувствует тогда? Сердце мучительно сжимается, а стук колес заглушает то ли всхлип, то ли стон, сорвавшийся с губ. Пожалеет ли он обо мне хоть чуть-чуть, хоть разок, хоть на секундочку? Или только обрадуется? А может, подумает, наконец-то избавился от этой ненавистной Зои? Впрочем, я и сама прекрасно знаю ответ. Скорее всего, ему будет глубоко плевать. На глаза снова наворачиваются слезы. Смахнув их ладонью, я протискиваюсь по узкому проходу к своему купе. Там давно спят. С верхних полок слышно мерное сопение. Поэтому я, стараясь не шуметь, снимаю мокрый плащ и заталкиваю свой чемодан в рундук. В детстве я обожала ездить в поездах. Меня всегда усыпляли покачивание и постукивание колес. Но сегодня мне не спится. Я лежу, свернувшись калачиком и, укутавшись в одеяло, пытаюсь согреться. Хочу уснуть и забыться хотя бы до утра, но мысли и воспоминания рвут душу. Еще 1,5 года назад у меня было все, о чем только можно мечтать. Дом, друзья, любящая семья, блестящие перспективы. А сегодня я изгой. Меня ненавидят, презирают и не желают знать даже самые родные и близкие люди. От меня отвернулись все, кроме младшей сестренки Алисы. Но она сама еще ребенок. Мне некуда пойти. И ни с кем даже просто поговорить. Я бы смогла это вынести, если бы рядом был он. Но он меня толкнул, жестоко и безжалостно. Он тоже меня ненавидит. И, наверное, даже больше, чем другие. Что ж, у него на это хотя бы есть причина. Очень веская причина, неоспоримая. Я и сама себя ненавижу за то, как поступила с ним. И если бы только можно было отмотать время назад и сделать все по-другому. Я пытаюсь понять, с чего все началось. В какой момент моя жизнь полетела под откос, и я потеряла все, что было дорого. Могла ли я тогда поступить иначе? Закрываю глаза и в мыслях переношусь на 1,5 года назад. Глава 1. 1,5 года назад. На террасе за длинным дубовым столом сидели гости. Во главе, конечно, папа. Рядом с ним по правую руку бабушка и дядя Володя, папин старший брат. Он у нас врач, точнее, главврач железнодорожной больницы. Дальше пара знакомых лиц из прокуратуры. Их имена я подзабыла. Слева от папы я, затем Денисовы, Сан Саныч, его жена. Раньше он тоже работал с папой в прокуратуре, но уже года 4 как судья. Ну и замыкал круг Иван Федорович Кирсанов. Он полковник, командир местной воинской части и живет в соседнем коттедже. Наши участки разделяет только невысокий штакетник. С папой они дружат очень давно. Ездят вместе на рыбалку и охоту. По субботам парятся в бане. Они и внешне чем-то похожи. Высокие, мощные, суровые, даже грозные. Бабушка говорит про них. Нашли же друг друга два солдафона. Когда-то жена Ивана Федоровича и моя мама тоже были близкими подругами. Но мама уже 10 лет как умерла. Болезнь забрала ее у нас. А его жена сбежала с молодым офицером. Теперь они оба одиноки. Хотя у папы есть мы, я и мои младшие сестры, Ася и Алиса. Есть бабушка и родной брат. А у Ивана Федоровича никого. «Друзья?» Грузно поднимается папа с бокалом коньяка. Он возвышается над столом, как скала. «Кое-кто помнится, фыркал, мол, нет у меня сына, одни девчонки. Некому, дескать, пойти по стопам отца. Так вот, скажу я вам, этот кое-кто сильно ошибся. Моя Зоя не только поступила сама в Москву на юридический, но и второй курс подряд закончила на отлично. Так-то? Растет моя смена, гордость моя». Гости тут же устремили на меня радостные взгляды. Давай поддакивать и чокаться бокалами. «Молодец, Зоя! Наш человек! Так держать! За тебя!» А я в этот момент как раз жевала шашлык и могла только смущенно улыбаться с набитым ртом. Папа закатил эту пирушку в мою честь. Утренним поездом я приехала домой на каникулы, сдав сессию раньше срока. И да, папа не соврал, на одни пятерки. Но от всеобщего внимания и хвалебных речей мне стало неловко. Да и заскучала я быстро. Поэтому вскоре, извинившись, тихонько выбралась из-за стола и пошла к сестрам. Их ко взрослому столу папа еще не пускал. Да и меня сегодня с гостями усадили впервые. «Гордись! Тебя удостоили великой чести! А мы пока не доросли!» — ерничала Ася. Я поднялась на второй этаж. Однако ни Асю, ни Алису в доме не нашла. В общем-то, ничего удивительного. У них ведь тоже каникулы. На улице лето, жара. Кому охота в такую погоду дома сидеть? «Наверное, пошли купаться», — рассудила я. Прошлым летом мы круглыми днями пропадали на пляже. Плескались, загорали, дурачились. Наш коттеджный поселок располагался как раз у самого залива. А от дома буквально 7 минут пешком по тропинке, через небольшой пролесок. И вот он, берег. Я немного послонялась без дела, повалялась в гамаке на заднем дворе, а затем решила, тоже пойду искупаюсь. Может, как раз и девчонок там встречу. Надела купальник. Он у меня сплошной, и Аська называет его костюмом утенка за желтый цвет и махровую ткань. Но он неожиданно оказался маловат. Грудь в нем стала выглядеть приплюснутой. Пару лет назад меня бы это привело в восторг. Я тогда сильно комплексовала, что мне все плоско, и страстно хотела, чтобы хоть какие-то формы появились. Но сейчас стояла перед зеркалом в замешательстве. А затем достала мамин купальник, старый, но симпатичный, в бело-синюю полоску, с раздельным верхом и низом. А вот он был, наоборот, мне немного большеват. Но я нашлась. Нижнюю часть затянула вязочками потуже, а в каждую чашечку лифа вложила по свернутому носку. Покрутилась перед зеркалом и осталась вполне довольна. Выглядела очень даже ничего. Сверху натянула легкий сарафан и побежала к заливу. Правда, сестер там не обнаружила. И вообще никого. Приуныв, я побродила в одиночестве вдоль сонного берега. Не то чтобы я обиделась на сестер, но могли бы и подождать меня. Я ведь так по ним соскучилась. Все-таки несколько месяцев не виделись, и из-за папиных гостей даже не успели толком пообщаться. От полуденной жары меня слегка сморило, и я решила искупаться, а потом уже идти обратно домой. У самой воды берег был песчаный, А чуть подальше, шагах в 40, начинался пролесок, разделявший залив от коттеджного поселка. Я сняла сарафан и повесила его на один из кустов. Там же оставила босоножки. Тихонько зашла в воду, уже прогретую солнцем. Окунулась с головой. Побарахталась немножко. Еще раз окунулась. А когда вынырнула, увидела, как из пролеска на берег выскочили незнакомые парни с криками и громким хохотом, как табун молодых жеребцов. Я сразу занервничала. Черт! Угораздило же их заявиться сюда именно сейчас. Не то чтобы я была такая пугливая, но оказаться в безлюдном месте одной среди пятерых развязных парней... Нет, наверное, все же пугливая. Потому что наша Аська уж точно не растерялась бы. А у меня внутри все задрожало. Кто вообще они такие? И откуда взялись? Это ведь закрытый пляж, только для своих. Чужие сюда не суются. А здесь у нас всего-то десятка два коттеджей. И я прекрасно знаю всех жителей. Но эти парни точно не наши. Глава первая. 1,5 года назад. Глядя, как они резвятся на берегу. Думала, сейчас парни пойдут купаться, а я быстренько выскочу и побегу домой. Они уже скинули майки, оставшись в одних штанах. Но тут двое из них затеяли шуточную потасовку, и остальные тоже остановились. Наблюдали, подначивали и улюлюкали. Пока они не обращали на меня внимания, увлекшись борьбой, я все же решилась и вышла из воды. Чуть в стороне от них. Потихоньку, стараясь обойти их по дуге, направилась к тому месту, где оставила свои вещи. И когда оставалось буквально несколько шагов до куста, на котором висел мой сарафан, один из парней, долговязый, с выгоревшими до бела короткими волосами, случайно заметил меня. «Ух ты! Какая тёлочка! Куда спешишь? Беги ко мне!» Еще двое сразу же обернулись. А потом те, что дрались, увидели меня и тотчас забыли про свой поединок. Все пятеро потянулись ко мне, окружая кольцом. Мне бы быстро рвануть прочь, пока еще была возможность. Пусть и в одном купальнике. Ничего страшного. Плевать на вещи. Но от страха ноги мои онемели. Я застыла столбом, в ужасе глядя, как они смыкают круг. Все как один, полуголые, загорелые, крепкие. В сравнении с ними я просто дюймовочка. Еще пара секунд, и все. Я оказалась в ловушке. От страха меня затрясло, а они только посмеивались и пялились на меня. «Попалась?» — осклабился один. «Ну чё, познакомимся, малая?» — прогнусавил долговязый. «Повеселимся чуток, а? Не бойся, мы тебя не обидим, больно не будет». «Ага», — поддакнул ему другой парень. «Тебе понравится». Компания загоготала, только один не смеялся, но при этом пугал даже больше остальных. Стоял как раз напротив меня, широко расставив ноги и сунув руки в карманы армейских штанов. И с наглой ухмылкой бесстыже меня разглядывал, перекатывая в губах травинку. Несмотря на то, что он молчал, было чувство, что он среди них главный заводила. От страха пересохло во рту. Кое-как я вымолвила, обращаясь к нему. «Дайте пройти». «Иди, кто тебя держит?» — хмыкнул он. Я сделала пару шагов. Но тут же еще один парень, обогнав меня, подскочил к кусту и сорвал с него мой сарафан. «Отдай!» Кинулась я к нему, но тот проворно отвел руку подальше, а потом, скомкав мою одежду, швырнул ее долговязому. «Ну че, малая, поиграем?» — гаркнул тот весело. Я шагнула к нему. Он несколько раз протягивал мне одежду, но когда я пыталась взять, сразу одергивал руку и заливался смехом. А затем перекинул следующему. К нему я уже подходить не стала, понятно же, что не отдаст. Вместо этого посмотрела прямо в глаза парню, тому, что с травинкой. Откуда-то взялась уверенность, что если он велит своим дружкам прекратить, они послушаются. «Отдай мою одежду», — как можно тверже произнесла я. «Забирай», — ухмыльнулся он. И тут же за спиной один из этих сволочей пропел трескучим басом. «Эй, подруга, посмотри на меня! Делай, как я, делай, как я!» «Ха, Гриня!» — крикнул кто-то из них. «Ты еще примерь! Тебе пойдет. Я оглянулась. Этот самый Гриня тряс моим сарафаном, приставив его к себе, и пританцовывал. Вся компашка покатывалась со смеху. Но когда я попробовала отобрать, он, как и другие, быстро скомкал мое несчастное платье и швырнул его у меня над головой, гаркнув: «Лови!» Сарафан упал прямо к ногам наглеца с травинкой. Тот не стал ни ловить, ни подбирать. Он и рук из карманов не вынул. Я кинулась к нему, и все остальные сразу заверещали: «Леха, че стоишь? Хватай! Скорее! Блин!» Я подняла сарафан из тонкого нежно-сиреневого батиста с его испачканных грязью кирзовых сапог. Этот наглец даже не отошел, не отодвинул ногу, как еще поверх не наступил. Внезапно осмелев от злости, я оглядела его с ног до головы и в сердцах бросила: «Сволочи вы и трусы! Попробовали бы вы так поиздеваться над тем, с кем вы на равных? Нет, вы можете только, как шакалы, нападать стаей на одного. Трусы вы последние!» Парни стали еще больше потешаться надо мной, крича наперебой: «Эй, Леха, берегись! Что-то телочка разбушевалась! Ишь, какая горячая! Походу, пора ее обуздать! Но сначала отшлепаем! Эй, подруга, иди ко мне! Сделаем друг другу приятно! Твои ножки будут круто смотреться у меня на плечах!» Я старалась не слушать их похабные шутки, чтобы не паниковать еще сильнее. Я смотрела только на него одного, но со всем презрением и злостью, на какие была способна. Однако его мой гнев никак не трогал, а может, даже веселил. «Да кто над тобой издевался, мочалка? Кому ты нужна?» — ухмыльнулся он. «Шуток не понимаешь?» «Урод!» На самом деле внешний пацан был симпатичный. Темно-серые глаза, длинные ресницы, чувственные губы, одна бровь идеальной формы, будто нарисованная черным карандашом, а вторая с изломом, там, где ее пересекал давний уже белый шрам. Хотя это его не портило. Такие парни девчонкам чаще всего и нравятся. Смазливые, наглые, грубые. И у этого наверняка отбоя нет от глупых малолеток. Меня же наоборот такие отталкивают. Не внешностью, а тем, что необычно ведут себя, как самовлюбленные ублюдки. И этот яркий тому пример. Шутка — это когда смешно и остроумно. А это просто тупо. Уровень дебилов. Хотя что с вас взять? Под стать ему скривилась я. Какие сами, такие у вас и шутки. Успокойся, истеричка. Бери свое тряпье и чеши к мамочке. Он тоже начал злиться. Меня передернуло. Я до сих пор болезненно реагирую на любые слова о маме. Думаешь, ты такой крутой, да? Негодуя выпалила я. Стоишь тут, выпендриваешься со своими дружками, хотя я вам ничего плохого не сделала. И ты, и твои дружки — полное ничтожество, тупое, самодовольное, озабоченное быдло. Он стиснул челюсти так, что заострились желваки. В глазах его вспыхнула ярость, несмотря на то, что остальные парни вообще не приняли мои слова всерьез и только расхохотались. «Ну ты напросилась», — процедил он. Я отступила. Но он протянул руку и вдруг зацепил пальцем лифт снизу, между чашечками, и дернул на себя. Мокрые нейлоновые вязочки натянулись, как резиновые. Я взвизнула и влепила ему пощечину. И вдруг услышала, как кто-то из них крикнул: «Ха! У нее сиськи улетели!» Остальные тут же покатились со смеху. И этот урод тоже. Я опустила глаза вниз. На песке валялись носки. Те, что я вложила в чашечки лифа. Прижав сарафан к груди, я, полыхая от стыда, бросилась прочь. А вслед мне полетело: «Эй, мочалка, сиськи свои забыла!» И снова хохот и улюлюканье. Глава вторая. С минуту я еще сидела в воде, пока не наступила голой пяткой на сосновую шишку. Вскрикнула от боли и разревелась. Хорошо, хоть эти сволочи за мной не увязались. Но все равно, до чего было больно, обидно и стыдно. Такой позор. Всхлипывая и прихрамывая, я доплелась до дома. Заслышав голоса и смех, доносящиеся с террасы, поморщилась. Меньше всего хотела сейчас встретиться с кем-то из гостей. Да и с папой тоже. Поэтому я обогнула дом и зашла с бокового хода. В ванной я снова расплакалась. Такой долгожданный первый день дома и так безвозвратно испоганен кучкой каких-то озабоченных придурков. Зачем я только потащилась на этот берег? Маломальски успокоилась я только к вечеру. Однако все равно настроение было хуже некуда. Ничего не хотелось. Лежала, свернувшись калачиком у себя в комнате, совершенно разбитая и глубоко несчастная. Ну, хотя бы гости разошлись. А то под конец они там уже песни завели. Мне же от их заунывного пьяного пения совсем тошно стало. Вскоре вернулась Алиса. Она у нас самая младшая. В этом году закончила 9 класс. Отец всех нас любит, конечно, но в ней прямо души не чает. Я не ревную. Я сама ее люблю чуточку больше, чем заполошную Асю. Наверное, потому что Алиса очень похожа на маму в молодости. Светловолосая, голубоглазая, хрупкая. Немного капризничает иногда, но тут папа виноват. Разбаловал ее. И то я за ней уже давно никаких капризов не припомню. А еще она из всех нас самая добрая и жалостливая. Аська даже дразнит ее сентиментальной дурочкой. Алиса тихонько постучалась в мою комнату и не вошла, пока не дождалась моего угрюмого «да». Она всегда такая, деликатная, даже с родными. Аська бы влетела, как ураган. Подойдя ко мне, а я так и валялась на тахте, пытаясь читать журнал «Мы», Алиса присела с краю. «Посижу у тебя?» «Конечно. Что спрашиваешь?» Отложила я журнал в сторону. «Что читаешь?» «Повесть. Дневник Наташи Владимира Чередникова». «А, понимающе кивнула она. Я ее читала, прикольная. А ты не обиделась, что мы ушли?» «Я не хотела. Но Ася, знаешь же, что она как привяжется, так не отстанет. Сказала, что ты все равно до вечера будешь с гостями. А ей очень надо было куда-то. А без меня папа ее из дома не отпускает. Он ее наказал. Она на той неделе пришла домой почти в 2 часа ночи. Алиса примолкла. Посмотрела на меня виновато. «Ну, скажи, пожалуйста, скорее, что ты не обиделась, а то я переживаю». «Не обиделась», — улыбнулась я сестре. «Но теперь я от тебя не отстану, пока не расскажешь, как вы тут без меня жили эти полгода». «Да обычно», — пожала плечами Алиса. «Ничего особенного. Расскажи лучше ты про себя. Как тебе там в Москве? Скучаешь по дому?» «Очень». «Но все равно прикольно ведь жить одной. Аська тебе ужасно завидует». «Да нечему завидовать. Ну как? Столица же! Столько всего!» «Я все равно никуда не хожу. Только в институт и в библиотеку. Ну, один раз в Мавзолей сходила. И в Третьяковскую галерею. А на концерты? Ни разу? А звезд видела? Юру Шатунова? Нет? А маленького принца? Ну, или хоть кого-нибудь?» «Нет», — покачала я головой. «Говорю же, я нигде не бываю». «А парень у тебя есть?» — допытывалась Алиса. «Нет». «А почему?» «Ни за что не поверю, что в тебя никто не влюбился». Я вдруг снова вспомнила мерзкую сцену на берегу, и меня передернуло. «Не нужны мне никакие парни». «А что так?» — разочарованно протянула сестренка. «Потому что у них у всех на уме только одно. И вообще, некогда мне о парнях думать». А Ася сказала, что ничего плохого в этом нет. Говорит, что естественно, то не безобразно. И что... «Слушай ты ее больше!» — раздраженно перебила я сестру и поспешила перевести тему разговора. «А вы где были? Гуляли?» «Ну, сначала да, гуляли с Аськой, пока не встретили ее подруг. Вику Трифонову и Светку Лядову. Они меня спровадили, а сами...» Алиса покосилась на дверь и снизила голос до шепота. «Кажется, пошли на дискотеку в Прометей». Глава 4. Прометей — это наш главный местный клуб. С понедельника по четверг там все прилично. Идут всякие кружки и секции, показывают фильмы. Утром детские, вечером для взрослых. Но в пятницу и субботу разворачивается настоящая вакханалия под названием дискотека. Я, конечно, ни разу на тех дискотеках не была, но наслышана. Это не школьные вечера. Там и пьянство, и разврат, и драки. Причем дерутся и девчонки, и парни, и стенка на стенку, и район на район, и школа на школу. Ни одной дискотеки без происшествий не проходит. А еще папа говорит, в последнее время в клубе стали сбывать наркотики. Все знают, что это Кималовы, но никто ничего сделать не может. Дома за ужином папа ругается, что 10 лет назад их бы в лед скрутили и отправили в места не столь отдаленные, лес валить. Но в те годы они сидели тихо, как мыши в норах. А теперь их диаспора вовсю хозяйничает в городе и устраивает свои порядки. И неплохо приплачивает кому надо, чтобы закрывали глаза на их делишки. Правда, насчет этого папа при нас помалкивает, бережет честь мундира. Но я еще зимой, во время новогодних каникул, случайно подслушала, как он обсуждал с Иваном Федоровичем этих Кималовых и их взносы в профсоюз. Они тогда вдвоем с соседом глушили коньяк на кухне, а я встала среди ночи и спустилась вниз попить водички. Ну и заслушалась, даже про воду забыла. Понимаешь, они как зараза, уже повсюду. Скоро не они к нам, а мы к ним будем на поклон ходить. Что, совсем наглеют? Спросил Иван Федорович. Еще как. Ладно, они подмяли весь местный рынок. Ладно, девочки под ними. Ладно, казино по ночам. Но эти мрази еще и наркотой теперь занялись. Толкают эту гадость, считай, детям. Вон, недавно на дискотеке в этом чертовом Прометее парень окочурился. Юра Гурков. Зойкин бывший одноклассник, между прочим. Прямо в туалете на заплеванном полу у толчка. От чего думаешь? От передоза. А я его пацаном помню. Смышленый такой был. К Зойке на день рождения приходил. В бадминтон я их как-то учил играть. Но это когда мы еще на Пролетарской жили. И мать его помню. А тут смотрю протокол. Мать его рыдала у меня, просила найти виновных. А кого тут искать? И так ясно. И ничего сделать нельзя. Папа прервался. Судя по звуку, выпил рюмку, фыркнул, захрустил огурцом. Потом продолжил. Ей-богу, задавил бы их голыми руками. Детей бы уж не губили. Так знаешь еще что? Эти мрази повадились втягивать тех, с кого можно что-то взять. Или чтоб родителей на крючок посадить. Дочку нашего Сергеева, Иринку, знаешь? Он уволился недавно из органов. Помнишь, какая умница была? Какая красавица. А сейчас увидел вот на днях, не узнал. Тощая, страшная. И из дома, говорят, все вынесла. То же самое и с сыном Кости Ларина. Тот вообще из-за сынка своего дурного на зоне сейчас. А этим мразям хоть бы что, процветают. Ларин этот тоже из ваших, из прокурорских? Да, наглеют Кималовы, наглеют. Раньше уважали власть, а сейчас... Вздохнул Иван Федорович. Ну, хоть платят исправно? Да тошно у них уже брать, Ваня, тошно! Воскликнул папа и тут же согласился. А не будешь брать, быстро найдутся другие, не такие щепетильные. Для кого деньги не пахнут? И 2 счета тебя отправят. Хорошо, если просто на покой. Относись к этому как к неизбежному злу, Паша. Сейчас везде так. У нас тоже всякого дерьма хватает. А раньше такой порядок был, комар носа не подточит. Все строго. Ну, ты и сам знаешь, — подхватил полковник. А эти Кималовы? Они, конечно, те еще черти, но... Ты посмотри, что за молодежь пошла. Стадо, тупое стадо, без мозгов, без идеалов, без цели. Ничего не хотят, ни к чему не стремятся. Вот и кончают плохо. Не то, что мы в их годы. Не все такие, конечно. Если, скажем, у твоей Зойки есть голова на плечах, она же к этой дряни и не притронется. Так что это, считай, естественный отбор. Что верно, то верно. Но будь моя воля, я бы этих мразей Кималовых к стенке, как в 37-м. И дискотеки бы запретил, а то устроили в клубе рассадник. Тогда меня их разговор шокировал. Потряс до глубины души. Отчасти из-за Юрки Гуркова, который так ужасно умер. И я ведь его помню нормальным, хорошим мальчишкой. Помню, как друг к другу в гости бегали, как он мне с физикой и алгеброй помогал, как пиджак своим не на плечи накинул, когда после выпускного всем классом пошли на берег встречать рассвет. Но, наверное, еще сильнее меня потрясло то, что папа, оказывается, связан с цыганской диаспорой, пусть и не по доброй воле. Деньги у них берет, и наверняка не за просто так. Такое горькое разочарование накатило. Я даже поплакала и поклялась себе, что закончу институт, тоже стану прокурором и никогда ни копеечки не возьму таких, как Кималовы. Нет, папу я все равно люблю и уважаю, но лучше бы я этого не слышала. Я пыталась себя утешить, найдя ему оправдание. Просто у него нет выбора. Сестрам я ничего не рассказывала. Алиса слишком любит папу, он для нее непререкаемый авторитет. Такая новость ее бы сломила. А Аське, по-моему, было бы просто наплевать. Однако она сошла с ума, если в самом деле уперлась на дискотеку. Если папа узнает, даже представить страшно. Он нам строго-настрого запретил приближаться к Прометею по пятницам. «Кажется, или точно пошла?» — уточнила я у Алисы. «Кажется, точно пошла», — снова прошептала сестра. Просил ее прикрыть, если что. Она совсем рехнулась, ухнула я, подскакивая с тахты. Папа, конечно, сейчас хорошенько подпил с гостями и наверняка скоро отправится спать. Но мало ли, вдруг ему взбредет в голову подняться к нам, проверить, чем мы тут занимаемся. У него бывают такие порывы. А уж если что-то случится в клубе, он сразу узнает. Но самое главное, я действительно испугалась за Аську. Она у нас совершенно безбашенная и пустоголовая, и как магнит притягивает всякие неприятности. Я быстро натянула джинсы и кофту с капюшоном. «Зоя, ты куда?» — встревожилась Алиса. «Аську искать, пока эта дура не влипла в очередную беду. Только папе ни слова». Алиса, глядя на меня испуганными глазами, часто закивала. Потом вдруг подскочила ко мне и обняла. «Да перестань, глупенькая. Я же не на войну иду», — засмеялась я, хотя и сама нервничала. «Через час обе будем дома». Уходила я опять через боковой ход, как воришка, чтобы папа не засек. Впрочем, мне повезло. Он как раз увлеченно смотрел версии по телевизору и громко спорил с ведущим. Папа этого Доренко на дух не выносит, но смотрит каждый выпуск и всякий раз ругается. И сейчас из гостиной доносился его раздраженный бас. «Да что ты там знаешь?» — знает он. «Развелось вас, паразитов!»